Алексей Калугин. Побочный эффект. К тому времени, когда Николай Ярко оказался на Марсе в составе 12-й пехотной роты, державшей оборону в районе Сырого провала, энтузиазм первых недель войны давно сошел на нет. Все, от генерала до рядового, понимали, что война с высадившимися на Марсе пришельцами приняла затяжной характер, и на скорую победу рассчитывать не приходится. Реки добровольцев в начале войны, несшие свои бурные воды на мобилизационные пункты, измельчали, превратились вначале в тоненькие ручейки, а вскоре и вовсе иссякли. Ну, а поскольку армия несла потери не только в технике, но и в живой силе, вместе с выпускниками военных академий, большинство из которых мечтали не столько о боевой славе, сколько об удачной карьере и спокойной службе в каком-нибудь тихом, уютном, пусть даже захолустном уголке на Земле, на Марс начали отправлять специалистов военных профессий. Придумавший столь емкое определение представитель генштаба, вне всяких сомнений, был гением. Причислить к специалистам военной профессии можно было любого. Все зависело от широты властных полномочий и воображения того, кто принимал решение. А после 2 месяцев в подготовительном лагере, расположенном в климатической зоне, максимально соответствующей марсианской пустыне, даже знаток древнероманских языков готов был признать себя годным к несению строевой службы. В свои 22 года Николай Ярко был неплохим специалистом в области адаптационной коррекции компьютерных программ, поэтому, получив извещение о призыве на воинскую службу, он не стал, подобно другим, бегать по инстанциям, доказывая, что в отношении его допущена ужасная ошибка и что он куда полезнее обществу как программист, нежели как боевая единица. Он был уверен, что на Марсе будет заниматься тем же, чем и на Земле, подгонять новые программы под конкретные требования пользователей. Ну, а то, что на какое-то время его работодателем станет Министерство безопасности и обороны, казалось Ярко не принципиальным. Зато после года, проведенного в штабе марсианской группировки, он мог без проблем устроиться на работу в лучшую фирму, занимавшуюся разработкой программного обеспечения. Какой администратор рискнет отказать ветерану Первой марсианской войны? Пройдя 2-месячную подготовку в Каракумах, Ярко с легким сердцем закинул свой вещмешок в грузовой отсек челнока, доставившего новобранцев на окололунную орбиту. Там молодым бойцам пришлось перебраться в грузовой отсек старенького Урала, где было не так комфортно, как в челноке, но все равно весело. 7 тяжеловесных и неповоротливых «Уралов» в свое время обеспечивали снабжение немногочисленной марсианской колонии, пришедшей в упадок и запустение задолго до вторжения трагов. В марсопорте новобранцев разделили на группы и развели по десантным ботам. Николай не сразу понял, куда угодил. Даже после того, как бот приземлился и вместо бетонного покрытия летнего поля Ярко ступил на крупный, чуть красноватый сыпучий марсианский песок. Он все еще надеялся на лучшее. Сырой провал по форме напоминал лунный цирк диаметром в 3 с лишним километра и глубиною более 150 метров. Центральную его часть заполняла непроходимая топь зыбучих песков. Позиции противников располагались по разные стороны провала, прикрытые невысокой каменной грядой, тянущейся по окружности кратера. Противостояние продолжалось без малого 8 месяцев. Попытка форсировать зыбучие пески на дне кратера была заранее обречена на провал. Фланговый маневр также не мог принести удачу. Чтобы добраться до позиции противника в обход каменной гряды, штурмовому отряду пришлось бы пройти не менее 500 метров по гладкой, как стол, равнине. Противники то и дело обменивались артиллерийскими ударами, но дальше этого дело обычно не шло. Если одна из сторон и предпринимала какое-то активное действие, то это была не массированная атака, а скорее попытка прощупать тот или иной участок обороны противника, который казался уязвимее других. Спустившись с песчаной возвышенности, новобранцы увидели казармы, собранные на скорую руку из металлопластиковых щитов. В подобных условиях трудно было рассчитывать даже на минимум бытовых удобств. Солдаты спали в гамаках, подвешенных в три ряда в длинном узком помещении казармы. Днем гамаки убирали, и спальное помещение превращалось в огромную бытовку, где каждый занимался своим делом. Чтобы создать хотя бы иллюзию уединения, солдаты использовали самодельные раздвижные ширмы. Ситуация вокруг сырого провала не устраивала никого из вновь прибывших, ни тех, кто всерьез рассчитывал покрыть свои пока еще чистые погоны боевой славой, ни тех, кто надеялся отсидеться в тихом уголке, чтобы потом, вернувшись на землю, с гордым видом рассказывать о подвигах, о доблести, о славе. Они были не первыми, кто испытал острое разочарование, увидев сырой провал. Но, как и многие другие до них, новички вскоре привыкли к жизни в постоянном ожидании неизвестно чего, под истеричный вой вражеских снарядов, которые не зря окрестили беншами. Уяснив, что корректировщик компьютерных программ в сыром провале не нужен, Ярко, не сказать, чтобы очень уж расстроился, он просто потерял всякий интерес к тому, что происходило вокруг. Николай исправно выполнял свои служебные обязанности, а в свободное время сидел на табурете в углу, вперев взгляд в неровные складки металлопластика на потолке. Прекрасно понимая, что изменить что-либо не в его силах, он просто ждал. Ждал, когда всему этому придет конец. Война превратилась для него в один изматывающе длинный день, наполненный воем бэншей, грохотом близких разрывов снарядов, криками командиров, отдающих приказы, руганью солдат, пытающихся их выполнять, и опустошающей душу тишиной, когда внезапно наступило затишье и начинало казаться, будто весь мир провалился в бездонный ужас безмолвия. Единственным, что выводило Ярко из себя, был мелкий красноватый песок, лезущий во все щели, забивающийся в каждую складку. Укладываясь спать, он подолгу тряс свой спальный мешок в тщетной надежде избавиться от песка. Николай дергал спальник за углы с такой силой, что казалось, тонкая теплоизоляционная синтетика вот-вот с треском разорвется посередине. И все равно, едва только Ярко ложился в гамак, ему начинало казаться, что мелкий красный песок засыпает его тело. Сначала он пытался смахнуть его с себя, но песка становилось все больше. Он лип к влажной коже, вызывая нестерпимый зуд. Набивался в волосы, лез в нос, в рот, в уши. Обычно именно в этот момент Ярко вздрагивал и просыпался. Какое-то время он лежал неподвижно, глядя в темноту. Ему казалось, что он все еще ощущает мучительное удушье, не в силах выплюнуть забивший горло песок. Николай проводил влажной ладонью по спальнику, чтобы удостовериться, что на нем нет песка. Только после этого он натягивал край спальника до подбородка и закрывал глаза. Но вместе с обволакивающей сознание дремой возвращался кошмар, в котором Ярко видел себя погребенным под слоем марсианского песка. В иную ночь таких приступов бывало 3, а то и 4. Наутро Ярко вылезал из гамака совершенно разбитый, с отекшими от бессонницы веками. Он никому не рассказывал о своей проблеме со сном. Даже когда на третий месяц его службы в роту наведался полковой психолог, Ярко не стал ни на что жаловаться. Он не верил в то, что врач был в состоянии понять, что с ним происходит, а значит, и помочь ему он не мог.